Глава шестая. Воротилы. «Ну, будь здоров, Бруно, не кашляй!» Кинув подставленную ладонь серебряную монетку, Вожников показал мальчишке кулак и, предупредив, чтобы парень лишний раз глаза не пялил и не вздумал следить, зашагал к корчме с гостеприимно распахнутыми дверями, что располагалось на самом краю города, за монастырем доминиканцев, недалеко от ворот рыбаков, с которыми в здешней жизни князя было связано так много. Не слишком ли много воспоминаний? Не слишком. Ах, Альма, Альма, дай бог счастья тебе, девочка. «Кого вы сказали, ищите, достопочтенный герр?» — почтительно переспросил слуга. Дюжий молодец с кулачищами, словно две дыни, и квадратной мордой. «Некоего господина Фугера. Я знаю, он сейчас здесь у вас. А он вам назначил встречу?» «Конечно!» От возмущения князь сдвинул брови, однако счел нужным добавить еще кое-что. «Правда, мог и забыть. Давненько мы с ним договаривались. А чтоб вспомнил, ты ему, парень, скажи, дело, мол, бумажных мельниц касается. Тех, что на Лехе реке». И вновь сверкнул серебром грош, полновесный, рильский. Он же Альбус, он же белый пфенинг, который по счетной системе целых 12 геллеров весил. «Напомню!» Радостно сверкнув глазами, служка усвистел куда-то на второй этаж. Правда, тут же вернулся. «Забыл спросить, господин, как о вас доложить?» «Доложи, Георг из Константино». «Понял, из Констанца, мой господин. Так и доложу. А я ведь бывал в Констанце». «Иди, иди!» Присаживаясь на широкую скамью перед большим столом, ввиду раннего времени пока что пустующим, ухмыльнулся про себя князь. «Бывал, ишь ты! Знал бы ты, парень, где я бывал!» «Вас ждут, господин! Я провожу, идемте!» Вожников загрохотал башмаками по лестнице, поглядывая на широченные плечи служки. «И что такая шайба в корчме делает?» «Плечище, косая сажень, кулачище с голову. И на тебе! На побегушках, каждому грошику, пусть даже и тяжелому, рильскому, рад!» «Вам вон туда, герр Георг!» «Ишь, имя-то запомнила Рясина!» «Вот!» Парняга как-то незаметно испарился, оставив посетителя один на один в небольшой комнатке с широким, забранным свинцовым со стеклом переплетом окном и небольшим столиком, за которым сидел невидный собой человек неопределенного возраста. Правда, скорее молодой, нежели старый. И только это, наверное, и можно было о нем с первого взгляда сказать. Лицо тоже неприметное какое-то. Не сказать, что уродливое, оно и не симпатичное точно. Впрочем, когда сидевший вдруг поднял свои оказавшиеся пронзительно синими глаза и улыбнулся, а ведь приятный мужчина вполне, и лет ему не очень-то много. «Ну, здравствуйте, господин Георг, присаживайтесь. Не думаю, что вы из Констанцы. Доброго дня, герр Фугер». «Доброго, доброго. Так что вы там хотели сказать насчет бумажных мельниц?» «Да ничего особенного», — усаживаясь в небольшое креслице, светски развел руками князь. «Просто землю в верховьях Леха я вчера перекупил». «Что?» Синие глаза ростовщика округлились, но он быстро взял себя в руки. «Перекупили? И что же вы теперь хотите?» «Хочу взять вас в долю, почтеннейший господин», — рассмеялся Егор. «Думаю, чего я один-то буду напрягаться, строить? Уж лучше с вами, на паях». «Почему именно со мной?» Не спуская с вошедшего настороженно глаз, тут же поинтересовался Фугер. «Потому что вы один из умнейших людей в этом городе». Умело интригуя, князь понизил голос почти до шепота. «Но даже и вы пока не знаете, что такое бумага и сколько ее понадобится уже в самом ближайшем будущем. Раз в 10, нет, 100 раз больше, нежели сейчас». Холодом сверкнули глаза. «Вы, Гергиорг, сказочник? А не вас ли я видел как-то с жонглерами?» «То-то я и смотрю. И голос мне ваш знаком, и акцент, выговор». «С жонглерами. Это я все придумал», — скромно признался Егор. «И поверьте, поимел совсем неплохие деньги». «Не сомневаюсь». «Очень хорошо, что не сомневаетесь. А насчет бумаги пока просто поверьте. Надеюсь, Гутенберг еще не успел изобрести печатный станок». Конечно, этот короткий разговор еще не стал ключом к появлению Зао, Ганс и Георг. Но тропинка в ту сторону уже оказалась протоптанной. Правда, идти по ней Егору пришлось, ох, как нелегко. Явно заинтересовавшись, Фугер назначил новую встречу. Все здесь же, в корчме у ворот рыбаков, на которой устроил набивавшемуся в компаньоны князю настоящий экзамен. И Вожникову пришлось попотеть да раскинуть мозгами, хоть он и на факультете бухгалтерский учет и аудит учился. Однако средневековая финансовая система — это что-то. При всей схожести монет, золотых и серебряных, расчеты и операции с золотом, кстати, мало кому дозволялись. Нужно еще было учитывать некие довольно-таки интересные особенности, делающие банковское дело и вообще торговлю занятием весьма нескучным и для средних умов попросту неприемлемым. Во-первых, золото и серебро, кроме нарицательной, имели еще свою собственную стоимость. Изнашивались и постоянно подвергались порче. Во-вторых, десятиричной системы в Европе еще не очень знали. Считали на дюжины, а на Руси и Восточной Европе — на полсорока. Та еще была морока. Ну и в-третьих, счетная система и реально денежная — это были две абсолютно разные вещи. К примеру, золотой рейнский гульден стоил 3 марки 5 шиллингов. При этом гульден — реальная монета, а марки и шиллинги — уе. Единицы чисто счетные. Были еще геллеры, динарии, альбусы и разные счетно-конвентируемые системы — кёльнская, рейнская, рильская. Егору пришлось со всем этим разбираться, вникать. Хорошо, хоть Фугер почему-то чувствовал к нему благорасположение, хоть и узнал, конечно же, что никаких участков под мельницы Гергиорг не покупал. «Я просто собирался купить», — с самой радушной улыбкой Вожников развел руками. «И уже договорился с местным бароном». «Так-так», — покивал головой ростовщик. «А что вы там говорили о бумаге? Мол, спрос почему-то должен в разы вырасти. Я пока что не понимаю, почему». «Сейчас поймете». Едва речь зашла о конкретном деле, князь сразу стал серьезным. «Я вам кое-что расскажу, некую идею озвучу». «Идеи? Хорошо». Герр Фугер натянуто скривил губы. «Но к ним бы еще и кое-что материальное. Я так полагаю, потребуются деньги, но... Кроме денег, что еще? Не что, а кто? Спокойно уточнил Егор. Нужен хороший кузнец. Быть может, ювелир даже, который смог бы работать с мелкими деталями, скажем, из свинца или олова. Есть такой Адольф Браве, да вы, должно быть, знаете. Князь хлопнул себя по лбу. Ах, да-да! И как я мог забыть? Но сей достойный кузнец, сколь помнится, специализируется на бритвах. Он что угодно может выковать, заверил ростовщик. Талант! Есть еще один талант. Вожников задумчиво почесал голову, припоминая одну важную вещь. Художник. Он рисует некие картинки на божественные темы, весьма фривольные, к слову сказать. Отлично рисует, декорирует золотой краской. А-а-а! Ухмыльнувшись, перебил Фугер. Вот вы о ком. Я знаю его, да, действительно незаурядный художник. Считайте, что и с ним договорились. И нужен бы хороший гравер. Таких в Аугсбурге много. Тогда слушайте. Егор не просто рассказывал. Еще взяв лист бумаги и перо, чертил чертежи. Так что к концу его выступления Ганс Фугер уже достаточно хорошо представлял себе печатный станок. Первый в Европе за несколько десятков лет до Гутенберга. Правда, пока только на бумаге. Но деньги на изобретение уже пошли. Молодой ростовщик оказался парнем хватким. Впрочем, и весьма недоверчивым. Сказать честно, не представляю пока, что и для кого мы будем размножать. Или, как вы говорите, печатать? Вожников пожал плечами. Для начала Библию. Что же еще-то? А потом и любовные романы запустим, и пьесы, и те самые картинки, только их производство будет уже куда более дешевым. Понимаете, можно даже целые подшивки этих картинок выпускать. Каждый месяц с натуры кое-кого зарисовывать, рекламы давать. Что давать, я не понял. Ну, о товарах разных рассказывать. Не за бесплатно, конечно. «Ага, ясно, хорошая мысль. Вы далеко не дурак, герр Георг, я это сразу почувствовал. Иначе бы вообще с вами не говорил. Все хорошо. Еще бы. Только это все в перспективе, пусть даже и в не такой уж далекой». Резко охолонул князя денежный мешок. Пока процесс наладим, пока продадим, пройдет, ну, месяца три уж точно. А до этого времени, может быть, предложите еще что-нибудь? Конечно, предложу, — хмыкнул князь. Вы только в Аугсбурге что-то покупаете-продаете? Не только. Фугер подозрительно сузил глаза. И с ганзейскими городами торгую, и с Италией, и с Константинополем даже. Хлопок для бумазеи где я буду брать? Только на юге. В Константинополь или в Венецию его привозят из далеких восточных стран. А уж там мои агенты скупают. А кораблей своих нет? Пока нет. Но думаю. А почему вы спрашиваете? В синих глазах купца снова зажглось недоверие. Складывалось такое впечатление, что его собеседник уже не раз пожалел, что связался с князем. И это впечатление нужно было менять. «Паломники!» — негромко произнес Егор. «Паломники, бродячие актеры, студенты. Дать им хорошую охрану, организовать, вы ведь все равно обозы без стражников не пускаете». Герр Фугер неожиданно рассмеялся. «Ага, попробуй без охраны пусти. И так-то по пути плачу каждому встречному поперечному. А теперь и другие будут платить. Паломники и студенты? Так это же народ пустой, нищий. А мы много брать и не будем, потому что их самих много. Курочка по зернышку клюет, а тут побочный доход почти без всяких вложений. Чего упускать-то? Упускать нельзя, да. Подумав, согласился торговец. Так они же сами по себе ходят, разбойников не боятся. Нищие, чего их грабить-то? Князь сдвинул брови, постучав пальцами по столу. Они сидели все в той же корчме у ворот рыбаков, где, собственно, и познакомились. Так надобно распустить слух, мол, нападают и на нищих, хватают, угоняют в рабство. Ну и людей нанять с добрыми и мужественными лицами. Днем они верные стражи, ночью злые разбойники в масках. Чтоб паломники боялись, чтобы вместе держались, чтоб к нам шли. И вот еще что, из Аугсбурга, скажем, в Констанц. Какая дорога? Хорошая, римская. Прищелкнув пальцами, Герфугер попросил подбежавшего служку принести кувшинчик вина. И дальше на юг такая же. Это славно. Вожников довольно потер руки. Надо будет по хорошим дорогам большие повозки пустить, чтоб ходили по расписанию, скажем, раз в неделю, возили бы людей. Думаете, будет спрос? Будет, уверенно кивнул князь. А не будет, так сформируем. Что сделаем? Вот журнал издавать начнем, ну, в смысле, картинки в переплете. Там все и опишем. Первый междугородний автобус, устрашающего вида колымага с большими колесами, запряженная четверкой неутомимых мулов, начал курсировать уже через пару недель. Пока только по маршруту Аугсбург-Констанц. Однако два раза в неделю, по средам и пятницам, и по вполне приемлемой цене в 10 грошей. Удобство первым оценили паломники, особенно когда пошли дожди. Под крышей это путешествовать было удобно. Сиди себе на мягкой соломе, спи. Тем более, что на римской-то дороге почти не трясло. Легионеры на века строили, бюджеты не пилили, щебень с песком налево не пускали. Смерть. К весне следующего 1414 года компаньонам удалось почти все из задуманного, пока что исключая постройку собственного флота. Дороговато было. Да и венецианцы препоны чинили. Этот вопрос предприниматели оставили на потом, пока что сосредоточившись на том, что уже начинало приносить неплохую прибыль. Поставленные на реке Лех бумажные мельницы работали без перерыва, снабжая бумагой выстроенный здесь же печатный двор с четырьмя станками, число которых компаньоны планировали со временем увеличить до дюжины, а то и больше. Все легально, все по закону. Напоив бургомистра и ротманов, зарегистрировали в ратуше цеховой устав, назначив старостой нового цеха печатников почтеннейшего Гера Адольфа Браве, кроме умелых рук и безупречной репутации, еще имевшего обширные связи среди верхушки других ремесленных объединений. Роскошно изданный экземпляр Библии на Пасху сразу после мессы торжественно преподнесли епископу Альбрехту. Ему же каждый месяц выплачивали положенные 15% за покровительство бизнесу, иначе здесь просто не умели вести дела. Феодализм, что уж говорить-то. В Пасхе же вышел и долгожданный номер журнала комиксов, обильно сдобренной рекламой почти всех уважающих себя бюргеров, вплоть до сапожников и устроителей блошиных бегов. Комиксы — это была придумка Егора. Народ-то кругом почти сплошь неграмотный. Печатное слово не разумел, а вот картинки рассматривал с удовольствием. Первый номер так и назывался «Святой Зимперт, спаситель детей». И имел подзаголовок «Для семейного просмотра». Второй же выпуск. «Житие святой Афры до принятия веры в Господа нашего Иисуса Христа» рекомендовался только для взрослых и разлетелся, словно горячие пирожки. Так что пришлось срочно печатать дополнительный тираж и анонсировать в следующем номере продолжение. Святая Афра-то ведь была проституткой, и ее житие, почти полностью придуманное Егором и воплощенное в краски талантливым художником Гертом Маллером, кстати, автором той самой картины, так понравившейся Иоганну и Альме, содержало в себе легкую эротику, очень и очень красивую, что вызвало яростные нападки аббата, без особого труда отбитые тяжелой артиллерией, епископом Альбрехтом. Не то чтобы аббат так уж сильно родил за общественную нравственность. Его просто бесило, что пенки-то со всего дела снимал епископ, а не он сам. Турфирма «Паломник», как Вожников назвал созданное им транспортное предприятие, весной пополнилась еще двумя кибитками о шести колесах каждая. Грузоперевозки компании «Ганс и Георг» всегда трезвые грузчики. А также тремя экипажами класса «Люкс». Легкими колясками на железных рессорах, рассчитанных уже на куда более состоятельных людей, нежели паломники и студенты. К этим коляскам в рекламных целях прицепили комикс, посвятив путешествиям целый номер, обильно сдобренный эротическими картинками и описаниями различных красот и чудес в Констанце и Нюрнберге. Туда тоже уже открылся маршрут. Благодаря комиксам, быстро ставшей популярным у местной золотой молодежи. Дела шли в гору. Но Егору было радостно не только от этого. Еще в начале весны он получил с польскими купцами письмо от любимой супруги, а затем, почти сразу, и от архиепископа новгородского Симеона, которым тот хвалил княгинюшку нашу Елену за строгость и решительность в важных государственных делах. Послание же Еленки, окромя обязательного сиропа, типа «люблю», «жду», «надеюсь» и «мне без тебя плохо», содержало еще и четкие инструкции, как вести себя мужу в отдалении от жены и вообще в краю чужом и опасном. «Женок же гулящих, пасись!» «И то я понимаю, трудно!» Однако же можно болезнь нехорошую поиметь. Путешествующим одиноко или долгое время в иных краях без семьи живущим лучше молиться беспрестанно, или уж в самом крайнем случае жонку простую найти, купить на базаре служанку добрую, цена им 60 золотых монет, больше платить не нужно. Сие вполне открытое предложение несколько озадачило князя и даже вызвало к жизни некоторые дурные мысли на предмет верности дражайшей супруги. А если и она так вот купит кого-нибудь? Ишь, цены-то уже знает. Хотя нет, то позор для женщины, а мужчине ничего, наложниц иметь можно, а человеку знатному и нужно даже. В том зазора ни мужу, ни жене нет. И Еленка то хорошо понимала. Все-таки немало времени провела на Востоке, в Орде. «Все письма твои, любезнейший супруг мой, я получила», — писала княгиня дальше. «Миша растет славно, не болеет. Черчение твое, что во втором письме прислано, я кузнецам переправила. Все станок печатный изладили и уже первую книжицу отпечатали, азбуку». «Азбуку!» — умиляясь, тихо повторил князь. «Вот молодцы какие! Не то что мы тут, одни комиксы гоним в погоне за золотым тельцом. Также сообщаю, любимый, что большие баркасы, как ты хотел, ходят по Волхову до Ладоги и обратно каждую пятницу и среду. А когда большая ярмарка, ежедневно. о других делах. Московиты воду тайно мутят, но покуда силы наши убоясь, сидят смирно. На Заозерье я летом собираюсь. Могилкам родным поклониться, да проверить, как оно там. Все же родина. Да. Приезжал из Орды муж ученейший, именем Карим Заурбек. Хотел с тобой поговорить насчет векселей да бумажных денег. Кое бы и мы у себя на Руси, и они бы в Орде, за место злата и серебра принимали. Ибо уже невозможно купцам монет всяких изрядную талику за собой увозить. Да не везде их еще и получишь монеты-то. Товар на товар бедолаги меняют, часто и ненужный. Покуда деньгу где найдут. «Здесь, в Европе, так же», — вспомнив разговор с Фугером, усмехнулся Егор. «Права, Еленушка, пора ассигнации вводить». «Теперь об уборных». «О, это правильно. Самый, пожалуй, важный вопрос — гигиена. Указ я, о благостный муж мой, самый строгий издала, чтобы всем, даже и малых усадьбах, выгребные ямы устроить. А у кого нету, тех прибольно батажьем бить». «Да...» Взяв со стола недопитую кружку с вином, князь восхищенно присвистнул. «Вот ведь слава тебе, Господи, повезло мне с женой. И красиво глаз не оторвать, и ума палата. Хотя, между прочим, блондинка. Впрочем, обидные про блондинок анекдоты завистницы сочиняют. А дураки-мужики подхватывают, особенно когда какую-нибудь юную златовласку за рулем крутой тачки видят. Обидно им, понимаете ли. Завидно. Не чтоб искренне восхититься красотою двойной, и машиной, и женской. Они ведь того стоят, наверное. А об уборных неплохо бы и здесь батажьем. Очень даже неплохо. Подкинуть идейку епископу. А еще, по римскому древнему примеру, трубы в землю кладем, уборные с водосливом ставим, пока, правда, не каждому то по силам. В общем, работаем. Егор закашлялся. Вдруг сдавила грудь, до слез, почти до рыданий. «Ленка! Ленка! Когда же увидимся-то?» Хотелось бы верить, что скоро. Скоро. Но время-то идет. Вот бы и не расставаться больше. В общем, работаем. Это ж его, Егора, фраза. Княгинюшка ей от мужа своего научилась. Как и следующий в письме последний: «Люблю, жду, Лена». А сексуальную проблему права, женушка премудрая. Нужно было как-то решать. Князь, как и любой здоровый мужик, похаживал, конечно, в баню, но туда и приезжие частенько заглядывали. А что они с собой принесут, чем наградят банных дев? В Италии, между прочим, сифилис, почти эпидемия. Это уже не говоря о чем попроще. Ничего пока еще толком лечить не умели. Вожников, правда, надеялся на свои видения, но все же предпочел бы подстраховаться. Именно так и поступить, как мудрая супруга присоветовала. Она вообще много чего советовала, и устно, и вот сейчас в письмах. Все муженька направляла, считала вполне искренне, что без нее Егор бы совсем пропал, сгинул. Так Вожников и поступил уже в ближайшее воскресенье. Отстоял вместе со всем местным истеблишментом обедню, получил благословение епископа, из собора Святой Девы Марии на улицу вышел, и ноги сами повели его к бане. Была там одна такая рыженькая, ой! «Нет, шалишь, дьявол!» Оглянувшись, молодой человек перекрестился на острый шпиль собора и решительно повернул к рынку, где и остановился в задумчивости перед торговцем-людьми, уважаемым сеньором Винченцо Фразой из славного города Турина. «Хотите верного помощника-слугу? Купец, живой, черноглазый, подвижный, по воскресеньям вел торговые дела лично. Могу порекомендовать вон того парня, всего за 70 флоринов. 70? Машинально переспросил Егор. А его случайно зовут не Аристотель? Или, может быть, Пифагор, Платон? Итальянец расхохотался. Хорошо, сеньор. Только для вас 50. Да мне, в общем-то, слуга и не нужен. Я служанку ищу. Несколько смущенно признался князь. Он всегда почему-то смущался, когда покупал рабов. «А-а-а-а!» — обрадованно воскликнул работорговец. «Так бы сразу и сказали, мой господин. Вот, смотрите, очень хорошая девушка. Белошвейка, 90 флоринов. Ой, 85. Да мне не нужна белошвейка. Я обычную простую служанку хочу купить. Найдутся у вас такие, уважаемый гер?» Сеньор Фраза приложил руки к груди. «О, не сердитесь, друг мой. Уверяю вас, что-нибудь стоящее всегда подберем. Вот, к примеру». Он обвел рукой невысокий помост с выставленными для продажи рабами. «Вы, господин, помоложе желаете?» «Да уж не старую». «Ага. Тогда эти. Эй, вы, сюда!» К краю помоста подошли три совсем уж юные девочки, лет под 13. И Вожников разочарованно махнул рукой. «Не, таких молодых мне не надо. Всего 60 флоринов, учитывая доставку и налог с продаж», — кратчево пояснил купец. «А если надумаете брать сразу трех, отдам за 150». «Нет!» Молодой человек чувствовал себя как-то противно. Даже подумывал бросить всю эту затею да пойти к черту в баню, авось сифилисом пронесет. Нехорошо, нехорошо стоять вот эдак, выбирать. Все же живые люди, а не роботы. «А это кто у вас там сидит, горюет?» Князь вдруг натолкнулся взглядом на сидевшую у помоста девчонку в рубище и, в отличие от всех остальных, в массивных железных цепях, уже натерших несчастные запястья до крови. Темно-рыжие космы, опущенное в обнятые руками коленки лицо. «А, это Лерба! Мы ее кошкой прозвали!» — неприятно усмехнулся торговец. «Я ее с берберского корабля купил. Поначалу злющая была, ужас. Я уж думал, нипочем такую злюку не продам. Да ведь ничего, и не таких обламывали. Всего-то малость постигали кнутом, да отдали на ночь слугам, а потом снова постигали. Вот...» Нагнувшись, купец приподнял одетую на девчонку жилетку, обнажив смуглую спину в белесых рубцах. Невольница не прореагировала на это никак, даже лица не подняла. «Я честный человек, уважаемый», — оглянувшись на Вожникова, негромко произнес итальянец. «Это вам всякий скажет. Ну вот и сейчас, если вдруг надумаете брать, так смотрите, что. Впрочем, вы с ней легко справитесь, если у вас сыщется хорошая плеть. Честно сказать, у меня уже спрашивали про нее какие-то монахи, видать, решили исповедать несчастную. Обещались завтра прийти». Девчонка вздрогнула. Видать, расслышала, что сейчас сказали. «Ну, ты сиднем-то не сиди, Лерба! Лицо-то яви, не то живо у меня получишь, тварь!» Звякнув оковами, рабыня подняла лицо, сверкнув блестящими зелеными глазищами, тут же погасшими. Остренький подбородок, тонкий изящный нос, лоб — для канона средневековой красоты низковат. Красивые зеленые глаза. «Рот открой, тварь! Покажи господину покупателю зубы!» Белые ровные зубы. «И сколько вы за нее хотите?» «Что вы, господин?» — замахал руками купец. «Даром отдам!» «Почти. 55 флоринов». «За ту, которую еще нужно воспитывать?» «О, многим людям этот процесс нравится, господин. Вот и тем монахам я как-то подобную тварюшку продал. Теперь они за новой пришли. Брат Дитмар, брат Фридрих и прочие братья из Доминиканского монастыря». «Ладно, беру. Сейчас пришлю слугу с деньгами. А вы пока упакуйте товар». «Что сделать?» «От цепей-то освободите, ну! Надеюсь, она не сбежит по дороге». «Не сбежит», — поджав губы, уверил почтеннейший сеньор Фраза. «Ей тут бежать некуда. Живо поймают. Да будут бить кнутом. А потом заклеймят, может, и ноздри вырвут. Оно ей надо. Эй, Лерба, согласна со мной?» «Согласна, спрашиваю, тварь!» Невольница поспешно кивнула, бросив на работорговца полный затаенной ненавистью взгляд. Егор давно уже подумывал о том, как искоренить позорную торговлю людьми, да пока так ничего конкретного и не придумал. Наказывать работорговцев — этого никто сейчас не понял бы и не принял. Да и эксплуатировали купленных невольников, честно сказать, не так, чтоб уж очень, не в масштабах античности. Брали в качестве домашней прислуги. И многие в скорости выкупались на волю. Правда, своих хозяев старались не покидать без особой на то причины. Изгои в средневековом обществе не нужны никому, одному, ни члену клана, гильдии, цеха или иной корпорации. Просто не выжить. Никак. Оставшуюся часть дня, почти до вечера, князь провел в трехэтажном особняке своего компаньона Гера Ганса Фугера, которого давно уже звал просто Ганс. Ганс был вполне счастливо женат, имел 4 детей и целую кучу племянников и племянниц от умершей в лихорадке сестры. Племянников Ганс воспитывал точно так же, как и своих собственных детей, различий между ними не делал, одинаково сердито покрикивая на всех, кто попадался под руку. «Эй, Якоб! Забодай тебя, комар! Ты куда ножницы задевал?» «Ты не я, батюшка, это Тереза!» «Я вот тебе дам, Тереза! Тереза, иди сюда!» «У, это Якоб все! Сказал, давай фрица подстрижем!» «Вот отправлю на мельницу, будете там баранов стричь! И никаких вам гостинцев!» От обедов с фугерами Егор попутно решил несколько важных вопросов относительно нового номера комиксов и строительства еще одной мельницы, после чего откланялся, отправившись к себе. Вот уже более полугода князь снимал апартаменты на постоялом дворе господина Лукрециуса Фокта, уважаемого далеко за пределами Аугсбурга за честность и отсутствие назойливого любопытства к своим постояльцам. Апартаменты представляли собой расположенные на втором этаже добротного каменного дома покои, вытянувшиеся анфиладою и включавшие в себя кабинет с пищевыми принадлежностями и большим столом, просторную опочивальню с высокой, под бархатным балдахином кроватью на резных, в виде львиных лап ножках, умывальню с большой бочкой, ванной и настоящим венецианским зеркалом из тонкого и почти прямого стекла, и небольшую каморку для слуг. Именно оттуда, из каморки, едва только князь поднялся домой, стремительно выскочила какая-то растрепанная рыжая бестия, бросилась вошедшему под ноги, вероятно, намереваясь убить. Егор выхватил кинжал. «Остановись! Кто ты?» «Я твоя новая служанка, мой господин», — подняла лицо та самая невольница со строптивым нравом, которую, как помнил князь, нужно было все время бить. «А, понял. Как тебя...» «Лерба, мой господин». «Лерба, да. Ты что под ноги-то кинулась?» Просто хотела снять с тебя башмаки, господин. Так и не поднимаясь с колен, пояснила девчонка. Она была все в том же невообразимом рубище. Грязная, босая. Я тут прибралась немного. Действительно. Князь оглянулся по сторонам. И подоконники от пыли протерты, и пол вроде вымыт. Ого! Даже серебряный кубок, подарок Ганса, начищен до блеска. Видать, и впрямь эта невольница сильно боится кнута. «Ты что такая грязная?» Велев девчонке подняться, нахмурился князь. «Там в умывальной бочке. Натаскай, нагрей на кухне воды и вымойся, поняла? Только не вздумай потом надевать свою рвань. Выкини, там верно в шее». «Нет у меня в шее, господин». Невольница обиженно дернулась. «Я специальной травой натиралась». «И все равно, помойся». Вожников вовсе не думал использовать наложницу прямо сейчас. Просто выпил в одиночестве немного вина, любуясь через тонкие стекла закатом, да как стемнело, завалился спать. Устал за день. И уже засыпая, услыхал чей-то шорох. Слова. «Ты устал, мой господин?» «Ну да, устал. Ты не видишь?» «Вижу. Давай я разотру тебе спину. Сниму усталость. Я умею, не думай». Князь хотел было прогнать служанку, но раз уж она так хочет понравиться своему хозяину, почему бы и нет? Он перевернулся на живот, чувствуя, как ловкие пальцы служанки стаскивают с него рубашку. И еще ощутил прикосновение, вытянул руку. «А почему ты голая?» «Ты же сам приказал, мой господин, выкинуть рубище». «Ах, да-да, приказал, помню». «Расслабься, мой повелитель, и ни о чем не думай». «О, эта рабыня знала толк в массаже». Уже через пару минут князь ощутил прилив сил и почувствовал, как куда-то исчезла без следа накопившаяся за день усталость. Горячие девичьи бедра сжимали его бока, ловкие ладони на ощупь в темноте растирали тело. И было так хорошо, что молодой человек боялся пошевелиться, и все же не выдержал, повернулся. Ощутив кожей волнующие прикосновения упругой женской груди. «Распахни ставни, Лерба. Сегодня полнолуние. Я хочу видеть тебя». «Как скажешь, мой повелитель». Легкий звук шагов, лязганье рамы, юное женское тело, вдруг явившееся в ночи под бьющим фонтаном серебристого лунного света. «Какая у тебя нежная кожа, Лерба! Только эти рубцы на спине!» Девушка вздрогнула. «Господин, прошу, не надо сейчас о них. Я просто хочу любить тебя, хочу, чтобы ты был доволен». «Вот вам и кошка!» «И в самом деле, она так боится плети или все же прикидывается в каких-то своих целях?» Уселась сверху. Вот сейчас сверкнет глазищами, выхватит нож, да всадит по рукоять в сердце. На том вся княжья миссия и закончится. О нет, зеленые жгучие очи говорили об обратном. «Наклонись». Погладив невольнице грудь, Егор обнял ее за талию, погладил по спине, притянул к себе, нащупал губами ее губы. «Господин», — томно вздохнула девчонка, — «ты сейчас хочешь поцеловать рабыню. Это как-то не принято». «А мне плевать, что не принято». Князь улыбнулся, с нежностью поглаживая по спине прильнувшую к нему фею. «Я хочу целовать не рабыню, а красивую молодую женщину, обворожительно прекрасную, нагую. Тебя, Лерба». «Ах!» Губы любовников сплелись в затяжном поцелуе. Скрипнула кровать. Девушка встрепенулась, задрожала, со стоном запрокинула голову. И уже стало без разницы, господин и служанка, бесправная рабыня, наложница, купленная на рынке за 55 флоринов. Нет. Просто молодой, видный собою мужчина и трепетно юная женщина, хотевшая сейчас одного. «Ах, мой господин!» Лерба снова застонала, когда князь начал целовать ее грудь, и шелковая бахрома на балдахине кровати заколыхалась в такт вспыхнувшей страсти, а сердца молодых любовников забились в унисон. Скрипела кровать. Девчонка стонала. За окном завистливо вздыхала луна. Новой служанкой князю повезло. И далеко не только в сексуальном плане. Хотя и это было для молодого мужика вовсе не лишним. Не импотент все же. Лерба оказалась девушкой хоть и обидчивой, да умной. И перемены в своей судьбе оценила со знаком плюс. Но где еще сыщешь столь благородного и доброго хозяина, как Гергиорг из Константинополя? К тому же и собой он мужчина красивый, видный и нежадный. Можно и планы строить на дальнейшую жизнь, про которую раньше Лерба и думать не думала, считая, что никакой жизни у нее уже больше не будет. Так, рабство дремучее. А вот нынче все наоборот оказалось. Новый хозяин все торговыми да банкирскими делами занимался. Вот и со служанкой расчеты произвел. Вернулся как-то усталый, хмурый. Дожди в последнее время шли, да снега в горах таяли. Весна. Вот на дальней мельнице колесо потоком воды и сорвало. Хорошее колесо, верхнебойное. Такое нелегко поставить. Вот и прикидывал Гергиорг, сколько теперь вложить. 2 дюжины гульденов или поменьше. Думал, думал, да возьми и спроси у невольницы. Так, машинально. А ты-то что молчишь все? Да так. Лерба давно всю строптивость свою подальше засунула. Понимала. Второй такой шанс судьбу свою изменить ей вряд ли выпадет, а потому за господина своего держалась. «Что так?» — поднял глаза князь. «Отвечай, когда спрашивают». «Я отвечу». Вымыв хозяину ноги в большом медном тазу, служанка вкинула голову. «Только прежде чем говорить, знать бы, как именно колесо сорвало. Шкивы, шестерни целы ли? А жёлоб? Или там несколько желобов было?» «Иди ты!» Удивившись, Егор пристально посмотрел на рабыню. «И откуда ты, дева, все это знаешь-то?» «У моего отца когда-то мельница такая была», — опустив глаза, тихо призналась Лерба. «Там, в Трансильвании, пока турки не пошли в набег». Князь самодовольно прищурился. «Ну, сейчас-то там набегов нет, и отца нет». Дрогнули на веках девчонки черные пушистые ресницы. «И семьи моей тоже. Давно. Можно, господин, я не буду вспоминать об этом?» «Ну, извини». Гер Якоб погладил служанку по волосам. «Мы же с тобой о мельнице говорили. Что там да как, я не знаю. Доложили просто про колесо. Думаю, вот кого послать. Геру Браво не до того. И с печатным двором дел хватает. Впрочем...» Князь неожиданно взял Лербу за подбородок и улыбнулся. «Кого послать? Я уже надумал. Собирайся. Дам тебе провожатых. Поедешь завтра же». «Но...» Вздрогнув, девчонка и возразить ничего не успела. Вожников просто не дал. «Коль уж про шкивы с желобами спросила, значит, представление имеешь. Да ведь не просто так я тебя посылаю. И кроме жалования заплачу». «Черт!» Выругавшись, молодой человек вдруг хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Договор-то мы с тобой не составили?» «Какой, мой господин, договор?» «Об оплате какой же еще-то?» «А ну, идем в кабинет. Свечу захвати, пожалуйста». Усевшись за стол, князь придвинул к себе чернильницу и лист чудесный, собственного производства бумаги. «Итак, платить я тебе буду по 2 флорина в месяц». «Что?» «О, господин!» Служанка бухнулась на колени. «Встань, лебра!» Строго взглянул на нее Гергиорг. «И помолчи, не мешай, просто пока слушай. 2 флорина в месяц — это составляет 24 флорина в год, не так уж и много, но для прислуги вовсе неплохо». «Но я же твоя собственность, мой господин!» Все же не выдержала девчонка. Князь стукнул ладонью по столу. «Сказал же ведь, помолчи!» «Ох, женщины!» «Молчу, молчу, господин!» «Собственности ты моей будешь 2 месяца, после чего я и начну платить, как сказал, а кроме того доплачивать за исполнение разных поручений, вот как завтра». Егор неожиданно замолчал, задумался и через некоторое время продолжил. «Проживу ли я здесь, в Аугсбурге, год? Вопрос интересный. Скорее всего, уеду». «И я с тобой, господин», — сверкнула глазищами Лерба. Молодой человек взглянул на нее и неожиданно расхохотался. «А вот это вряд ли! Я, видишь ли, женат, а супруга моя женщина нрава крутого, строгого, и никакой наложницы рядом с собой не потерпит. Потому так. Пока я здесь, служишь, как уеду, будешь свободна и сама по себе. Да не бойся, одна не останешься. Какой-нибудь корпорации я тебя пристрою. Ты грамоту знаешь?» «Нет». «Учи. Жалование я тебе за 1/2 года вперед заплачу. Учителя сама сыщешь, мне этим заниматься некогда. Все». Отложив перо, князь присыпал написанное мелким речным песочком. «Как вернешься, позову нотариуса. А сейчас спать. Тебе завтра путь предстоит неблизкий». Дела фирмы Ганс и Георг шли настолько успешно, что неизбежно должны были вызвать зависть. И вызывали. Появились и недоброжелатели, и откровенные враги. К примеру, аббат монастыря Святой Магдалены отец Йозеф, сочинявший про корпорацию такие гнусные небылицы, коим позавидовал бы и его знаменитый тезка, рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс. Кроме того, постепенно поднимали головы и конкуренты, быстро пронюхавшие технологию печати. Вожников им в том особых препятствий не чинил, понимая, что остановить технический прогресс сил у него не хватит. Он же не российский сырьевой олигарх, главный тормоз развития науки и техники. Именно благодаря нефтяным королям народ и в начале 21 века передвигался на ужасных бензиновых колымагах, изобретенных больше 100 лет назад. Сырьевое лобби гнобит на корню все исследования. У них уже все есть, ничего нового не надо. Более того, любой прогресс опасен, ибо грозит полным исчезновением феодально-добывающей с бытовой популяции. У Вожникова таких рычагов влияния в руках пока не было. Да он не собирался тормозить технический прогресс и связанное с этим развитие общества. Не тормозить, а возглавить и получить неплохую прибыль, черт побери. Тем не менее, конкуренты и завистники не дремали, и, уяснив, кто есть кто, уже совершили несколько покушений, 2 на Гера Фугера и 1 на Егора. Первые 2 предотвратили охранники банкира. Последнее князь сам предвидел, благодаря видениям, и успел принять соответствующие меры. А вот с неделю назад какие-то неизвестные люди попытались поджечь типографию, но были отогнаны, а частью убиты охраной. Который раз уже Егор вынужденно благодарил про себя старуху Левонтиху. Все же не обманула колдунья. Опасности так князь предвидел. Правда, только те, что угрожали лично его жизни. Посланная на дальнюю мельницу Лерба вернулась лишь через 3 дня, да и то к вечеру, усталая, но довольная. Из чего князь, как только увидел девушку, заключил, что его поручение та исполнила четко и скрупулезно, о чем тут же и доложила. «Там не все так чисто, мой господин». «Постой, постой!» Гергиорг тут же охладил ее пыл. «Во-первых, вымойся, успокойся, а потом уже и на доклад. Все подробно, со справками». «Чем, мой господин?» «Иди умойся, дева!» «Да! И на колени никогда больше не падай, поняла? Я же тебе не римский папа. Хоть их и трое нынче, да четвертым что-то не тянет быть». «Не оттяпали бы голову!» «Шучу». «Ну, иди, что встало?» Вняв всем урокам, девчонка училась быстро, Лерба явилась на доклад чистенькая, в белом нарядном переднике и новой юбке из темно-синего вельвета, ценой по 1 флорину за локоть. «Ишь ты, половины месячного жалования не пожалела. Женщина! Как же им без шмоточек-то?» «Да никак. Зато, в том числе, мужики их и любят». Что и говорить, юбка шикарная, а вот рубаха куда поскромней. Из дешевой бумазеи. Опять же, производство корпорации «Ганс и Георг». Дешевой, но массовой. Уже 1/2 в таких рубахах ходило. Красивые ведь, тоненькие, с рисунком. «Ну вот теперь садись, садись, дева». Став, Вожников чмокнул девушку в губы и усадил в креслице для гостей. «Рассказывай, что там да как». Доклад затянулся за полночь. Лерба оказалась девушкой на удивление дотошной, не упускавшей ни одной мелочи, какая почему-либо ей казалась важной. Да еще и князь постоянно что-то переспрашивал, уточнял, делал записи. Непростое оказалось дело. После доклада Егор отправил измученную дорогой и вопросами девушку спать. Сам же крепко задумался, сидя в обитой зеленым бархатом кресле и словно наяву представляя все столь подробно описанные Лербой события. Девушка выехала из города в сопровождении 3 стражей. Дюжих, готовых к любым неожиданностям молодцов, вооруженных короткими палашами, арбалетами, палицами. Выехав римской дорогой, через 1/2 мили свернули на тянувшуюся вдоль речки тропу. Недавно прошли дожди, и копыта лошадей скользили по раскисшей глине, да так, что кое-где приходилось спешиваться и брать коней под уздцы. Узкие обычно ручьи ныне разлились в могучие бурные реки, и приходилось немало помучиться, чтобы отыскать брод. Еще хорошо, что по совету хозяина Лерба надела в дорогу мужское платье. С длинной-то юбкой точно намучилась бы. Воины ее костюм воспринимали спокойно, хоть для многих сие было и внове. Да в последнее время в городе появилось так много новинок, что на женщин в мужском платье можно было бы и внимания не обратить. У одного из парней Лерба заметила тонкую с золотым тиснением книжицу. «Жития святой Афры», выпуск номер 12. И краем глаза усмотрела такие рисунки, от которых ее бросило в жар. Правда, воины никакой непочтительности не проявляли. Наоборот, слушали каждое слово сопровождаемой девушки, будто она являлась их командиром. Да именно так ведь все сейчас и было. К мельнице, расположенной в самых верховьях бурной реки Лех, среди мощных, поросших редколесьем утесов, добрались, слава святой деве, затемно. Едва успели до того, как с синих горных вершин спустился густой туман. Наскоро перекусив, заночевали в доме для приказчиков. А уж с утра, дождавшись, когда прояснится, Лерба отправилась непосредственно к речке, где уже начинали копошиться рабочие. Плотники делали новое колесо, ремонтировали шестерни и жолоб. Поток разнес в клочья все. Однако, присмотревшись и поговорив с людьми, посланница все же позволила себе усомниться в дикой силе стихии. Старый жолоб, выброшенный бурным течением на берег, оказался пробит в нескольких местах, буквально расколот, словно какой-то великан колотил по нему острым камнем. Такой же вид имели и остатки колеса. Одни лопасти, без втулки, ту верно унесло вниз по течению. А лопасти почему не унесло? И жолоб? Просто так повела себя река? Странно. Русло здесь прямое, все должно было унести. А тут вот кое-что выкинуло. Девушка еще раз смотрелась в бурное течение реки, что-то про себя прикидывая, размышляя. И вдруг, услыхав за спиной шаги, обернулась, готовая тут же метнуть заранее приготовленный кинжал. А в этом деле уж Лерба была мастерица, правда, своему господину про то покуда не говорила. Зачем? Приготовилась, но не метнула, увидев перед собой паренька лет, может, 13-14, синей вельветовой курточки, тонкого, с наивным взором и растрепанной темной челкой, явно не представлявшего никакой угрозы. «Привет!» — сверкнув карими глазами, улыбнулся парнишка. «Я Бруно!» «А меня Лербой зовут». «Я знаю». Бруно попытался пригладить растрепанные волосы, впрочем, безуспешно. «Тебя к нам за бумагой прислали, верно? Ну, образцы взять. Так многие делают. Ничего удивительного, присылают приказчиков». «А не удивительно, что я девушка?» — хмыкнула служанка. «Ничуть». Мальчишка повел плечом и сплюнул. «Нам уже тут две женщины приезжали. Одна, как ты, приказчица, другая хозяйка. Обе, конечно, вдовицы. Ты тоже вдова?» «А я что, такая старая?» — обиженно дернулась Лерба. «И не приказчица я. Просто меня послали посмотреть. Мы такую же мельницу собрались ставить». «А, вот ваш хозяин и разрешил посмотреть». «Так тебе на другую мельницу надо», — засмеялся парнишка. «Это-то сломано». «Как раз хорошо. Мне интересно, как чинить будут. Посмотрю». «Смотри. А чего здесь бродишь?» «А, ищу место, где бы искупаться. Ты такое знаешь?» Бруно охотно кивнул. «Ага. Хочешь, так провожу. Я как раз туда и собрался. Правда, тут не очень-то близко идти». Годы горького рабства сделали Лербу и без того умную девушкой весьма осторожной и подозрительной. Вот и сейчас, сразу после осмотра жолоба, она не побежала обратно к мастеру и рабочим, не кинулась с расспросами, вновь почувствовав, что здесь что-то явно нечисто. И этот вот парнишка, Бруно, пришелся сейчас очень кстати. Поболтать он, как видно, любил. «Я раньше в одной лавке служил», — на ходу повествовал мальчик. «За 5 флоринов в год. Не густо». «Уж так, не густо. Я хотел бы читать да писать выучиться. Тогда бы мне платили хотя бы 2000, но ведь на учебы тоже деньги нужны, правда?» «Ох!» — улыбнувшись, Лерба искренне посочувствовала пареньку. «Учеба — тяжкое дело. И вовсе не дешевое». «Это так. Так вот я, как Герфугер, стал на дальней мельнице людей набирать, сюда и подался. Лавочнику за меня заплатили, да уж и отработал все. Почти. Из чего же это тебя взяли? Потому что смышленый. Не моргнув глазом, похвастался юный работник. А умные люди везде нужны. Сейчас вот я с лотками работаю, бумагу делаю. А вот грамоте выучусь, со шрифтами буду. А даже сейчас, знаешь, сколько мне платят? Не поверишь. И сколько же? 30 флоринов в год. Как какому-нибудь писцу или счетоводу. Лерба поспешно спрятала усмешку. Ну да, солидно. Ты как-то странно говоришь, словно придыхаешь. Я в Трансильвании раньше жила, но дед мой отсюда, из Швабии, из-под Штутгарта. Ага, понятно. Ну вот и пришли, раздевайся. Что-что? Говорю, раздевайся да ныряй, я отвернусь, если ты стесняешься. Сам же Бруно не стеснялся ничуть. Быстро сбросил одежку, да, подняв тучу брызг, бросился в воду. Лерба тоже долго не думала. Уж больно хорошее было местечко. Такой спокойный закуток, омут, а вокруг заросли краснотала, бредины, барбариса. Красота, покой. Вынырнув, мальчишка выплюнул изо рта воду и махнул рукой. «Ну, что же ты?» «Иду». Можешь не отворачиваться. Ой, студено-то как! О, святая дева! Они так и сидели потом на бережке, обсыхали, ничуть не стесняясь друг друга. Бруно все время болтал, похоже, наконец-то нашел благодарного слушателя. Рассказывал про свою прежнюю жизнь, лишь иногда искоса поглядывая на Лербу. «Вода-то холодная!» Передернув плечами, заметила та. «Хорошо хоть солнце». Бруно посмотрел на нее и заулыбался. «Вот и славно, что холодное. Старики говорят, оттого молодость сохраняется. Вот тебе сколько лет?» «Не знаю», — честно призналась девушка. «Может, 17, а может и все 20». «Вот видишь, старовато ты уже. Пора в студеной водице купаться». «Это кто старовато? Я?» Лерба вдруг по-настоящему рассердилась. «Ну и злой же у тебя язык!» «Ничего, сейчас я его остужу!» «Эй, эй, что ты делаешь?» «Вот выкину тебя в воду и сиди там, охлаждайся, молодой ты наш!» «Ага, оп! Не надо, не надо, нет! А-а-а!» Загнав Бруно в воду, девчонка не выпускала его оттуда, пока парень совсем не закоченел. А пусть знает, как говорить гадости. Но, наконец, ее суровое сердце смилостивилось. «Вылезай уж, ладно. Одевайся да пошли». Долго дуться Бруно не умел, и, придя в себя, снова начал болтать. Только уже с опаскою на личности не переходил. И в самом деле... смышленый. Лерба тоже поняла, что несколько перегнула палку, и теперь слушала своего юного знакомца внимательно, часто и подолгу смеясь, так что совсем скоро они с Бруно стали как брат и сестра. И вот тогда-то хитрая девушка и перешла к давно мучившим ее вопросам, кои она опасалась пока задавать более взрослым людям. «Колесо! Лопасти?» Наморщив лоб, переспросил парнишка. «Все правильно. Их туда и должно было вынести. Там же стремнина. Ужасно сильное течение. Под водой. Я там никогда не купаюсь. Опасно». «И куда та стремнина идет?» «Мимо самого берега. А там заворачивает, так что все и выкинуло». «Все да не все». Посматривая на валявшиеся по всему берегу щепки, пробормотала про себя Лерба. «Тут одни лопасти. А втулка?» «Так и втулка где-то здесь валяется. Ну не может она никуда исчезнуть. Выкинула б. Я же говорю, стремнина». Девушка задумчиво покусала губу. «Ты иди, Бруно. А я тут пока... Ну, мне, в общем, надо». «Надо так надо». Не стал спорить парнишка. У меня тоже сразу после потопа так живот прихватило. Да и не только у меня одного. А потоп, он с грозой был? Конечно, с грозой. Так ухало, аж в ушах звенело. Ахнув, Бруно хлопнул себя по коленкам. Я уж думал, плеснет сейчас в голову. Тут концы я отдам. Пронесло, хвала святой деве. Еще хорошо, что монахи у нас оказались. Они, видать, всем нам божье соизволение и вымолили. Что за монахи? Тут же напряглась Лерба. Да за бумагой приехали. К нам часто приезжают. Тулку девушка так и не нашла. А вот явные следы волочения имелись. Кто-то торопился от нее избавиться. Зачем? Затем, что в тулку явно заклинили железным штырем. Так бы колесо в щепки не развалилось, его просто сорвало да унесло. Потом притащили бы, подлатали, поставили. Нет. Кому-то хотелось, чтоб ремонт затянулся, чтоб солидные средства на него потратили. С втулкой все ясно, а вот жёлоб... Лерба наклонилась, провела по расколотым доскам рукой. С одной стороны, да, принесенными потоком камнями именно так жёлоб и могло раздолбать. Однако, если посмотреть более внимательным взглядом, вот здесь вот явно был сучок. Плохое место. Именно сюда камень и ударил, словно направил кто-то. И вот тут точно так же, и вот здесь. Слепая стихия, ага, как же. Скорее уж, дьявольская рука. Рука, рука. Но не дьявольская, вполне человеческая. Закрыв ставни, подумал про себя Егор. И эти странные монахи, угощавшие персонал мельницы и бумажной мастерской вином, за бумагой приехали. А зачем тогда на ночь остались? Убоялись ливня и ветра? Может быть. А может быть и специально остались. Просто ждали грозу. Ею и воспользовались, причинив фирме Ганс и Георг убытки в размере уж никак не меньше 400 флоринов. А учитывая упущенную выгоду, и куда большие. Следует усилить охрану. Более того, создать специальную службу безопасности. Хватит полагаться на ленивых стражников. Что касается Лербы, девчонка, несомненно, достойна награды. На этом экономить не нужно. Уже утром, вызвав невольницу в кабинет, Егор зашуршал бумагами. «Я обещал тебе заплатить и сдержу свое слово». «О, господин!» — низко поклонилась служанка. «Но денег я тебе не дам». Усмехнувшись, князь протянул Лербе грамоту с мелкими буквицами, затейливыми подписями и узорчатой печатью из покрытого золотом серебра. Сей хитрой технологией ювелиры Аугсбурга славились далеко за пределами своего родного города. «Ты получишь вот это». «А что это?» Хлопнув ресницами, полюбопытствовала девчонка. «Ценная бумага. Вексель». Егор пояснил все с задумчивой улыбкой. «А я бы назвал акция, дающая тебе право на часть мельницы, той самой, и на часть от ее прибыли, само собой. Небольшую, но, поверь, весьма заманчивую часть». «И что мне с этим делать?» Все еще не понимала невольница. «Ничего не делать. Просто раз в полгода получать деньги. Ты все поняла, душа моя?» «Да, поняла». Лерба кивнула и, чуть помолчав, призналась. «Просто как-то все это непривычно, право». Этот вечер князь провел со своим компаньоном в одном из самых дорогих питейных заведений города, таверне у трех дубов. Дубов давно уже не было. Их заменяла вывеска и старинный, еще римский фонтан. Ныне, благодаря новым хозяинам Георгу и Гансу, действующий. Они сидели на втором этаже за небольшим столом на террасе, выходящей в весенний благоухающий сад, и, потягивая дорогое вино, неспешно обсуждали дела, в том числе и недавнее происшествие на дальней бумажной мельнице. «Так твой доверенный человек — женщина?» — все никак не мог поверить Герфугер. «Юная девушка». Вожников расхохотался, подняв золотой кубок с терпким, самого изысканного вкуса вином. «Это моя служанка». «Служанка?» «Более того, наложница, которую я недавно купил». И был весьма удивлен ее познаниями и, как оказалось, умом. «Да, бывают умные женщины», — согласно кивнул банкир. «Я знаю многих таких, но чтоб служанка, просто ей в жизни не очень-то везло». Князь посмотрел в сад, прислушиваясь к соловьиным трелям, и продолжал все с той же легкой улыбкой. «Хотелось бы, чтоб умным людям везло, чтоб ум было легко превратить в богатство. Так и будет, поверь мне, Ганс». Угер усмехнулся. «Так уже есть. Мы ведь с тобой не дураки, а богаты. Но вместе с тем и не князья, однако». Егор не стал спорить, лишь усмехнулся где-то в глубине души.